«Отозвали?» — понимающе спросил Семен, едва увидев меня и прервав разговор. «Или отгулял свое?» «И отгулял, и отозвали», — сказал я. «Что-то стряслось?» «Привет, Юлька». «С Семеном мы почему-то никогда не здороваемся, будто только что виделись. Да он и выглядит всегда одинаково, очень просто, небрежно одетый, с мятым лицом, перебравшегося в город крестьянина. Сегодня, впрочем, Семен выглядел еще непритязательнее обычного. «Привет, Антон», — улыбнулась девушка, лицо у нее было невеселым. «Похоже, Семен проводил воспитательную работу, он на такие дела мастер». «Ничего не стряслось», — Семен покачал головой. «Тишь да гладь. На той неделе взяли двух ведьм, да и то по мелочи». «Ну и славно», — стараясь не замечать жалобный взгляд Юльки, сказал я. «Пойду к шефу». Семен кивнул и повернулся к девушке. Входя в приемную, я успел услышать. «Так вот, Юля, я 60 лет тем же самым занимаюсь, но такой безответственности...» «Суров он, но ругает только по делу, так что спасать Юльку от беседы я не собирался». В приемной, где теперь мягко шелестел кондиционер, а потолок был украшен крошечными лампочками галогеновой подсветкой, сидела Лариса. Видимо, Галочка, секретарша Гессера, в отпуске, а дел у наших диспетчеров и впрямь немного. «Здравствуй, Антон», — поприветствовала меня Лариса. «Хорошо выглядишь». «Две недели на пляже», — гордо ответил я. Лариса покосилась на часы. «Велено тебя сразу впустить. Но у шефа еще посетители. Пойдешь?» «Пойду», — решил я. «Зря, что ли, спешил?» «К вам, Городецкий Борис Игнатьевич», — сказала Лариса в интерком. «Кивнула мне. Иди». «Ох, там жарко». За дверью Гессера и впрямь было жарко. Перед его столом маялись в креслах двое незнакомых мужчин средних лет. Я мысленно окрестил их тонкий и толстый. Потели, однако, оба. «И что мы наблюдаем?» — укоризненно спросил их Гессер, покосился на меня. «Проходи, Антон, садись, я сейчас закончу». Тонкие и толстые приободрились. Какая-то бесталанная хозяйка, извращая все факты, опошляя и упрощая, делает вас по всем статьям, в мировом масштабе. «Потому и делает, что опошляет и упрощает», — мрачно огрызнулся толстый. «Вы велели, чтоб все как есть», — подтвердил тонкий. «Вот и результат, пресветлый Гессер». Я посмотрел на визитеров Гессера сквозь сумрак. «Надо же, опять люди». И при этом знают имя и титул шефа, да еще произносят с совершенно откровенным сарказмом. Конечно, бывают всякие обстоятельства, но чтобы сам Гессер открывался людям... «Хорошо», — кивнул Гессер. «Даю вам еще одну попытку. На этот раз работайте поодиночке». Тонкие и толстые переглянулись. «Мы постараемся», — добродушно улыбаясь, сказал толстый. «Вы же понимаете, мы добились определенных успехов». Гессер фыркнул. Будто получив невидимый сигнал, что разговор окончен, визитеры встали, за руку попрощались с шефом и вышли. В приемной тонкий что-то весело и игриво сказал Ларисе, та засмеялась. «Люди?» — осторожно спросил я. Гессер кивнул. Неприязненно глядя на дверь, вздохнул. «Люди, люди! Ладно, Городецкий, садись». Я сел, а Гессер все не начинал разговор. Возился с бумагами, перебирая какие-то цветные гладко обкатанные стеклышки, наваленные в грубую глиняную миску. Очень хотелось посмотреть, амулеты это или просто стекляшки, но вольничать, сидя перед Гессером, я не рискнул. «Как отдохнул?» — спросил Гессер, будто исчерпав все поводы оттягивать разговор. «Хорошо», — ответил я. «Без света, конечно, скучно, но не тащить же Надюшку в испанское пекло. Не дело?» «Не дело», — — согласился Гессер. «Я не знал, есть ли у великого мага дети. Такой информации не доверяют даже своим. Скорее всего, есть. Наверное, он способен испытывать что-то вроде отцовских чувств. Антон, это ты позвонил Светлане?» «Нет», — я покачал головой. «Она с вами связывалась?» Гессер кивнул. И вдруг его прорвало, он стукнул кулаком по столу и выпалил. «Да что она себе вообразила? Вначале дезертирует из дозора!» «Гессер, у нас у всех есть право уйти в отставку», — вставил я. Но Гессер и не подумал извиняться. «Дезертирует! Волшебница ее уровня себе не принадлежит! Не имеет права принадлежать, если уж называется светлой! Потом воспитывает дочь как человека!» «Надя человек», — сказал я, чувствуя, что тоже закипаю. «Станет ли она иной, ей самой решать, пресветлый Гессер». Шеф понял, что теперь и я на взводе, и тон сменил. «Ладно, ваше право. Уклоняйтесь от борьбы, ломайте девчонке жизнь, как будет угодно. Но откуда эта ненависть?» «Что Света сказала?» — спросил я. Гессер вздохнул. «Твоя жена позвонила мне. На номер телефона, который не имеет права знать». «Значит, и не знает», — поставил я. «И сказала, что я собираюсь тебя убить. Что я затеваю далеко идущий план по твоему физическому устранению». Секунду я смотрел в глаза Гессеру, потом засмеялся. «Тебе смешно?» — с мукой в голосе спросил Гессер. «Правда смешно?» «Гессер...» — я с трудом задавил смех. «Простите, можно говорить откровенно?» «Уж изволь. Вы самый большой интриган из тех, кого я знаю. Покруче Завулона. Макиавелли по сравнению с вами щенок». «Макиавелли, ты зря недооцениваешь», — буркнул Гессер. «Так, понял, я интриган. Дальше». «А дальше я уверен, что вы не собираетесь меня убивать. В критической ситуации, быть может, вы мной пожертвуете ради спасения соразмерно большого количества людей или светлых иных, но чтобы так, планируя, интригуя, не верю». «Спасибо», — порадовал, — кивнул Гессер. Уязвил я его или нет, непонятно. «Тогда что Светлана себе в голову вбила? Ты извини, Антон!» Гессер вдруг засмеялся и даже отвел глаза, но закончил. «Вы ребеночка не ждете? Еще одного?» Я поперхнулся, замотал головой. «Нет, вроде как, нет. Нет, она бы сказала. Женщины иногда дуреют, когда ждут ребенка», — буркнул Гессер и снова принялся перебирать свои стекляшки. «Начинают всюду опасность видеть ребенку, мужу, себе. Или, может, у нее сейчас...» Но тут великий маг совсем смутился и оборвал сам себя. «Ерунда. Забудь. Съездил бы к жене в деревню, с девчонкой поиграл, молочка попил парного». «У меня же отпуск завтра кончается», — напомнил я. «Ох, что-то было неладно». «А я так понимаю, что работать предстоит уже сегодня?» Гессер вытаращился на меня. «Антон, какая еще работа? Светлана 15 минут орала на меня. Будь она темной, надо мной бы сейчас висела инферно. Вся работа отменяется. Я продлеваю тебе отпуск на неделю, и езжай ты к жене в деревню».